Глава 16. Ему показалось, будто когти его увязли в тверди гремящей тропы. Не отрываясь, смотрел он на кота, который так долго бросал зловещую тень на всю его жизнь. Но теперь маски были сброшены. Коготь был изгоем, врагом всех котов, хранящих верность воинскому закону. Пламенеющее вечернее солнце просачивалось сквозь верхушки деревьев, бросая огненные отсветы на темную шкуру огромного кота. В тишине замершей гремящей тропы прозвучал хриплый насмешливый голос. «Загоняешь до смерти маленьких доходяг. Так-то теперь глашатые защищают территорию своего племени». Стоило когтю заговорить, как Огнегриф очнулся от внезапного оцепенения. Тело его налилось силой, холодная ярость закипела в крови. Подняв голову, он посмотрел прямо в глаза когтю, не обращая внимания на приближающееся чудовище. Горячий вихрь взъерошил его шерсть, но он лишь крепче вцепился лапами в гремящую тропу. Следом за первым чудовищем неслось второе, и Огнегриф, подобравшись, прыгнул в образовавшийся просвет, не сводя глаз со своего врага. На мгновение коготь растерялся. В глазах бывшего глашатая промелькнуло изумление, когда Огнегриф, злобно шипя, камнем обрушился на него. Сцепившись, враги покатились в траву под деревьями. Окунувшись в знакомые лесные запахи, Огнегриф почувствовал внезапный прилив сил. Это был его лес, его земля, а коготь был здесь всего лишь чужаком и изменником. Они катались под огромными стволами деревьев, приминая траву и оставляя на земле глубокие отметины от выпущенных когтей. Вцепившись в толстую шкуру врага, Огнегриф почувствовал под лапами выступающие ребра когтя. За время изгнания бывший глашатай сильно отощал, но мускулы его по-прежнему упруго перекатывались под густой шерстью. И вскоре Огнегриву пришлось признать, что могучий воин не потерял ни боевого духа, ни силы, ни мастерства. Резко изогнувшись, коготь рванулся вперед и ловко перевернулся в воздухе. Огнегрив словно пушинка слетел с его широкой спины и с размаху ударился боком о твердую землю. Судорожно хватая ртом воздух, он попытался вскочить, но было уже поздно. Могучий воин прыгнул на него и прижал когтями к земле, раздирая шкуру до самых костей. Огнегриф дико закричал, но коготь только крепче вдавил его в землю, а потом нагнулся к самому уху поверженного противника, раззинул рот и зашипел, обдавая Огнегрива нестерпимой вонью падали. «Ты хорошо слышишь меня, киска? Сначала я убью тебя, а потом всех твоих воинов, одного за другим». Даже сейчас, в пылу битвы, Огнегрива бросила в холод. Он знал, что коготь не шутит. Неожиданно новые звуки и запахи нарушили зловещую тишину леса. Трава зашуршала под чьими-то незнакомыми лапами. Запахло чужими котами. Их окружали. Но кто? И зачем? Одурманенный смрадом гремящей тропы, запахом крови несчастного Белогрудова и собственным страхом, Огнегриф успел лишь смутно подумать, что это, наверное, бродяги из банды Хвостолома, которые когда-то помогли когтю напасть на грозовое племя. Неужели Белогрудый согласился присоединиться к этим разбойникам, лишь бы не возвращаться в свое умирающее племя? Огнегриф отчаянно ударил врага задними лапами, вонзив когти в его мягкий живот. Очевидно, коготь недооценил возросшую силу своего противника, потому что ослабил хватку и неуклюже свалился на землю. Огнегриф поспешно выбрался из-под него, резко поднял голову и увидел кисточку с бураном. Выскочив из кустов, воины грозового племени отважно бросились на незнакомых котов, наблюдавших за исходом поединка. Огнегриф торопливо отвернулся от них, и, как оказалось, вовремя. Коготь уже вскочил с земли, опустился на задние лапы и теперь возвышался над своим противником, хищно оскалив острые зубы. Янтарные глаза его горели ненавистью. Но Огнегриф был уже начеку. Когда коготь сделал выпад, он ловко поднырнул под него, прыгнул вперед и повернулся, оказавшись лицом к лицу со своим врагом. Он слышал за спиной вой и шипение друзей. Он знал, что кисточка с бураном сражаются не на жизнь, а на смерть. И храбрость их достойна воинов звездного племени. Но противников было слишком много. Снова увернувшись от когтя, Огнегриф в отчаянии огляделся и понял, что живыми им отсюда не уйти. В тот же миг чьи-то острые когти впились в его заднюю лапу. Обернувшись, он увидел перед собой мерзко ухмыляющегося разбойника из банды Когтя. Новый враг был тощим и грязным, как и все бродяги, а глаза его горели злобой. Издав жуткое шипение, коготь бросился на Огнегрива. Огнегрив напрягся, приготовившись выдержать удар, и вдруг увидел, как впереди мелькнуло что-то серое. Затем из кустов показались широкие плечи, и Огнегриф едва не задохнулся от радости, узнав того, с кем столько раз сражался плечом к плечу. Крутобок. Серый воин камнем упал на незащищенный живот когтя и сбил врага с ног. Воспользовавшись передышкой, Огнегриф извернулся, оскалился и укусил бродягу, вцепившегося ему в заднюю лапу. Он сжимал челюсти до тех пор, пока не почувствовал под зубами твердую кость. Только тогда он опомнился, выпустил воющего от боли разбойника и, брезгливо сплюнув кровь, облизнул рот. Вокруг него кипела страшная битва. По всей видимости, Крутобок привел сюда весь свой патруль, поскольку теперь бродяг было намного меньше, и они явно уступали гладким речным котам. Обернувшись, он увидел, как Крутобок рвется из лап когтя и поспешил на помощь другу. Вдвоем они бросились на бывшего глашатая, обратили его в бегство и кинулись вдогонку, следуя шаг в шаг, как делали это сотни раз за время обучения. Затем, глядя друг на друга, они одновременно прыгнули и повалили полосатого исполина на землю. Коготь только сдавленно зашипел, когда Огнегриф ткнул его мордой в пыль, а Крутобок вцепился ему в спину и, что было силы, ударил в бок задними лапами. Судя по удаляющимся кошачьим воплям, бродяги бросили своего вожака и кинулись на утек. Огнегриф обернулся, чтобы посмотреть им вслед. И коготь тут же воспользовался его замешательством. Извернувшись, он вырвался на свободу и понесся к зарослям ежевики. Плюясь и шипя от бессильной ярости, он влетел в кусты и исчез в сплетении колючих ветвей. Когда крики убегающих стихли вдали, воины принялись отряхиваться от грязи и зализывать боевые раны. Только теперь Огнегриф заметил, что среди речных котов был и Камень, сын Синей Звезды. «Есть тяжело раненые?» – прохрипел он. Коты дружно помотали головами, все, включая и кисточку, которая была вся в крови еще после первого нападения. «Нам нужно вернуться на свою территорию», – подал голос Камень. «Грозовое племя благодарит вас за помощь», – вежливо сказал Огнегриф. «Бродячие коты представляют угрозу для всех племен», – спокойно ответил кот. «Мы не могли оставить вас один на один с ними». Буран мотнул головой, стряхивая капли крови с челюсти. Потом посмотрел на Крутобока. «Приятно было вновь сражаться бок о бок с тобой, дружок. Но как вы здесь очутились?» «Мы патрулировали границу, когда Крутобок услышал крик Огнегрива», — пояснил Камень. «Он сразу понял, что дело серьезное, и убедил нас прийти на помощь». «Спасибо», — поблагодарил Огнегриф, на этот раз гораздо теплее, чем в начале. Спасибо вам всем!» Камень кивнул и, повернувшись, скрылся за деревьями. Патрульные послушно последовали за ним. Огнегриф потерся щекой о шкуру проходящего мимо Крутобока, тоскуя о предстоящей разлуке и горько жалея, что не может при всех сказать другу то, что хотел бы сказать. «Увидимся, Крутобок!» – прошептал он и даже сквозь густую шерсть услышал, как друг довольно урчит в ответ. «Увидимся!» – улыбнулся Крутобок. Солнце окончательно скрылось за деревьями, и Огнегриф зябко поежился. Только теперь, взглянув в затуманенные болью глаза кисточки, он содрогнулся при мысли о том, какой ценой досталась им победа. Тело Ветрогона, должно быть, уже успело остыть. И это не единственная смерть, которую в этот жаркий летний день принес в лес коготь. Он поднял голову и посмотрел на Бурана. «Ты сможешь сам отнести в лагерь Ветрогона и помочь кисточке?» Белоснежный воин задумчиво сощурился, но ничего не сказал, лишь молча кивнул головой. «Я скоро вернусь», – прошептал Огнегриф, почтительно склоняя голову перед старшим воином. «Но сначала мне необходимо кое-что проверить». Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия котов-воителей каждую субботу. Присоединяйся! Глава 17. Тяжело переставляя лапы, он побрел в сторону гремящей тропы. Здесь по-прежнему чувствовался сильный запах когтя и его банды. Но сколько Огнегриф не настораживал уши, он так и не услышал ничего, кроме затихающего птичьего пения да шепота ветра в верхушках деревьев. И в этой страшной тишине он еще сильнее почувствовал, как явственно пробивается сквозь все вечерние ароматы стойкий запах племени теней. Выходит, в банде когтя, кроме Белогрудова, были другие воины теней. Неужели болезнь, истребляющая это несчастное племя, настолько ужасна, что уцелевшие воины готовы покрыть себя позором, вступив в шайку разбойников, лишь бы не оставаться в собственном лагере? Или же ветер просто доносит сюда запах с территории племени теней, лежащего по ту сторону гремящей тропы? Остановившись у края широкой серой дороги, Огнегриф молча уставился на неподвижное тело бурого воина. Если Белогрудый добровольно вступил в шайку, чтобы не возвращаться в свое умирающее племя, то почему же он так испугался, увидев когтя? Неужели появление предводителя могло так ужаснуть его? И тут Огнегриф с запоздалым раскаянием подумал, что несчастный Белогрудый мог очутиться здесь уже после того, как коготь напал на патруль грозового племени. Выходит, он случайно наткнулся на мертвое тело Ветрогона, только и всего. Но в таком случае, что он делал на территории грозового племени? И куда подевался перышко? Слишком много вопросов и никаких разумных ответов. Ясно только одно. Нельзя оставлять Белогрудого лежать на гремящей тропе, чтобы пробегающее чудовище раздавили в лепешку его мертвое тело. Огнегриф решительно шагнул на дорогу, приблизился к мертвому коту, взял его зубами за шкирку и оттащил к полоске травы у противоположного края гремящей тропы. Теперь воины теней найдут его и смогут достойно похоронить. Виновен он или нет, судьей ему будет теперь только звездное племя. Когда Огнегриф вернулся в лагерь, тело Ветрогона уже лежало в самом центре поляны. Здесь, среди своих соплеменников, мертвый Ветрогон казался спокойным и торжественным и вовсе не напоминал ту искалеченную кровавую кучу, на которую воины наткнулись возле гремящей тропы. Казалось, он просто уснул после тяжелого дня. Синяя звезда возбужденно расхаживала вокруг мертвого тела. Ее широкая серая голова безумно раскачивалась из стороны в сторону. Все племя высыпало из своих пещер и сидело в тени вокруг поляны. Тяжелый воздух был пропитан тревогой и страхом. Коты молча переминались с ноги на ногу и испуганно поглядывали на свою предводительницу, которая отрешенно мерила шагами поляну, что-то тихо бормоча себе под нос. Синяя звезда даже не пыталась справиться с отчаянием, как подобает предводительнице лесного племени. Огнегриф невольно вспомнил, с каким достоинством когда-то она оплакивала Львиногрива, своего старого друга и глашатая. Честное слово, тогда ее горе было куда больше величия и молчаливой скорби. Стоило ему выступить на поляну, как все племя с надеждой обратило взоры на своего глашатая. Огнегриф подошел к синей звезде и едва не отпрянул, встретив ее безумный, полный ужаса взгляд. «Говорят, это сделал коготь», — прохрипела синяя звезда. «Или кто-то из его банды», — ответил Огнегриф. «Сколько их было?» «Не знаю», — признался Огнегриф. В пылу битвы у него не было времени на подсчеты. «Много». Синяя звезда снова в смятении затрясла головой. Но Огнегриф решил во что бы то ни стало открыть ей всю правду. Хочет она ее знать или нет. Коготь задумал отомстить всему грозовому племени. Негромко произнес он. «Он сказал мне, что будет убивать наших воинов одного за другим». Коты за его спиной в ужасе закричали. Не сводя глаз синей звезды, Огнегриф молча ждал, пока уляжется шум. С бешено колотящимся сердцем он стоял и беззвучно молил звездное племя даровать предводительнице силы, чтобы достойно встретить новую опасность. Мало-помалу крики смолкли, и все племя вместе со своим глашатаем обратило взоры к синей звезде, ожидая ее решения. Где-то вдали пронзительно закричала сова, пролетая между деревьями. Синяя звезда подняла голову. «Он хочет убить меня», — проговорила она так тихо, что Огнегриф и тот едва разобрал ее слова. «И ради своего племени я...» «Нет!» — рявкнул Огнегриф так, что синяя звезда испуганно отшатнулась. «Неужели она решила отдать свою жизнь когтю? Чего она надеется этим добиться?» «Он хочет отомстить всему племени, а не одной тебе!» Синяя звезда бессильно уронила голову. «Ах, какое гнусное предательство!» – прошипела она. «Как я могла не разглядеть его подлую душу, когда он жил среди нас? Какой дурой я была!» Она закрыла глаза и устало покачала головой. «Безмозглой, мышеголовой дурой!» У Огнегрива затряслись лапы. Похоже, синяя звезда решила возложить на себя всю вину за преступление когтя. Где-то совсем рядом раздался тихий голос дыма. «Во всем виновата синяя звезда!» Эти слова вызвали шквал возбужденных возгласов. Но ни один кот не стал спорить с молодым воином. И Огнегриф с тоской понял, что снова должен брать всю ответственность на себя. «Похороните его на рассвете», — приказал он, обращаясь к Долгохвосту и Бурому. «Синяя звезда будет всю ночь до утра сидеть над телом Ветрогона». Он посмотрел на предводительницу. Синяя звезда безвольно сидела на земле, глядя прямо перед собой в одну точку. Огнегриву показалось, что она даже не услышала его слов. «Я присоединюсь к ней», — раздался негромкий голос Бурана. Глашатай с благодарностью посмотрел на белоснежного воина, который неторопливо вышел из толпы, приблизился к синей звезде и сел рядом, прижавшись к ее боку. Из пещеры Щербатой, прихрамывая, вышла кисточка и первой подошла к телу Ветрогона. Все пришло в движение. Один за другим воины начали стягиваться к центру поляны, чтобы отдать последние почести погибшему товарищу. Проходя, каждый из них нервно поглядывал на синюю звезду. Но предводительница по-прежнему не поднимала глаз от земли. Из детской тихонько выскользнула синеглазка и, нежно прижавшись щекой к телу мертвого воина, еле слышно прошептала слова прощания. Следом за ней показалась Златошейка. На пороге она остановилась и взмахом хвоста приказала котятам не двигаться с места. Погруженный в свое горе, Огнегриф внезапно вздрогнул. Полосатый котенок вытянул шею из пещеры и с любопытством таращил глазенки на мертвого воина, убитого его отцом. Совершенно неожиданно Огнегриву показалось, что глазами этого невинного малыша на мертвеца смотрит сам коготь. Но вот Златошейка нежно лизнула Ветрогона в щеку, и Огнегрив резко встряхнул головой, отгоняя постыдные мысли. Он обязан верить в Златошейку и в свое племя. Все вместе они воспитают этого котенка и научат его быть верным воинскому долгу, который приступил его отец. Когда Златошейка отошла, Огнегрив приблизился к Ветрогону и лизнул его тусклую шерсть. «Я отомщу за твою гибель», — негромко пообещал он. Отходя, он вдруг увидел чью-то тень, мелькнувшую возле высокой скалы. «Частокол!» Огнегрив заметил, как полосатый воин быстро перевел взгляд с Ветрогона на синюю звезду, и глаза его сверкнули. Не гнев, а какая-то странная задумчивость почудилась Огнегриву во взгляде полосатого воина. Встревоженный и растерянный, Огнегрив вскочил со своего места. Надо немедленно уйти отсюда и хоть немного побыть в покое. Только теперь, продираясь сквозь папоротники к пещере Щербатой, он почувствовал боль от укусов и ран. Тело горело от боли, а голова пухла от тревожных и горестных мыслей. Посреди поляны на пятачке утоптанной травы сидел Царапка. Пепелюшка и Щербатая склонились над его израненной лапой. Пепелюшка вытащила из подушечки на его лапке комок паутинки, и Царапка болезненно сморщился. «Все еще кровоточит», — с тревогой сообщила ученица целительницы. «Нужно немедленно остановить кровь», — проскрипела Щербатая. «Если ранка не подсохнет, она может легко загноиться». «Я вчера собрала немного хвоща», — задумчиво прищурилась Пепелюшка. «Что, если прежде чем прикладывать паутину к ранке, капнуть в нее несколько капель сока из хвоща? Это должно помочь справиться с кровотечением!» Щербатая заурчала. «Отличная мысль!» Быстро обернувшись, старуха посеменила к своей пещере, а Пепелюшка зажала лапкой кровоточащую рану Царапки. Только теперь она заметила стоящего у входа Огнегрива. «Огнегрив!» — воскликнула она с жалостью, глядя на него. «Что с тобой?» «Пустяки!» — отмахнулся он. «Парочка царапин да укусов, только и всего». «Говорят, на нас напали все те же бродячие коты?» — спросил Царапка, поворачивая голову к Огнегриву. «И что с ними был коготь? Неужели это правда?» Пепелюшка уставилась на Огнегрива. Потом потрогала рыжего оруженосца за израненную лапу. «Вот, держи здесь». «Я?» — растерялся тот. «Твоя лапа, ты держи», — отрезала маленькая целительница. «И поторопись, если не хочешь, чтобы с завтрашнего дня тебя называли не Царапкой, а Трехлапкой». Малыш послушно задрал лапу и зажал края раны зубами. «Синяя звезда не должна была отпускать на волю этого негодяя», — негромко сказала Пепелюшка Огнегриву. «Надо было прикончить его, раз уж была такая возможность». «Она не способна на хладнокровное убийство», — покачал головой Огнегрив. «Ты и сама не хуже меня понимаешь это». Пепелюшка не стала спорить. «Зачем он вернулся?» — помолчав, спросила она. «И как он мог убить воина, с которым столько раз сражался бок о бок?» «Он сказал мне, что собирается убить всех грозовых котов, до которых сможет добраться», — мрачно ответил Огнегрив. Пепелюшка в испуге отшатнулась, А царапка сдавленно ахнул сквозь стиснутые зубы. «Но зачем?» – выдохнула маленькая целительница. «Затем, что грозовое племя не дало ему того, чего он хотел», – выдавил Огнегриф, чувствуя, как глаза ему застилает ненависть. «Чего же он хотел?» «Быть предводителем», – просто ответил Огнегриф. «Но неужели он не понимает, что теперь все равно не сможет стать им? Нападение на наших воинов и убийство вряд ли поднимут его авторитет в племени», – уверенно заявила Пепелюшка. Огнегриф невольно задумался. «Возможно, Пепелюшка права, и все вовсе не так уж безнадежно. Если бы только синяя звезда не была так слаба. А если случится самое худшее? Есть ли в племени достаточно умный и сильный воин, который сможет заменить предводительницу?» Огнегриф зажмурился. Он давно подозревал, что его племя смертельно боится могучего когтя и его беспощадных воинов. Кто знает, не предпочтут ли воины власть когтя гибели в бою с его бандой. «Ты веришь в то, что говоришь?» – резко спросил он. Вместо ответа Пепелюшка устремила на него долгий взгляд своих ясных голубых глаз. Послышался шорох тяжелых шагов, и трое котов резко обернулись к Щербатой, тяжело вылезающей из своей пещеры. Из пасти старухи свисал большой комок паутины. Она бросила свою ношу перед Пепелюшкой и грозно спросила. «Так во что ты веришь?» «В то, что коготь никогда не станет предводителем грозового племени!» – громко ответила ученица. Глаза старухи потемнели, и она надолго замолчала. «А я верю в то, что у когтя хватит сил и воли стать тем, кем он только пожелает!» – наконец проскрипела она. Глава 18. «Этого не будет, пока Огнегриф жив!» – резко возразила Пепелюшка. Обрадованный ее доверием, Огнегриф открыл было рот, чтобы ответить, но тут раздалось жалобное мяуканье царапки. «Кровь до сих пор не останавливается!» «Потерпи еще немного!» – оживилась целительница. «Ну-ка, Пепелюшка, займись паутиной, а я пока смотрю раны Огнегрива». Подтолкнув паутину ближе к ученице, она повела Огнегрива к своей пещере. «Постой-ка тут», – велела она, ныряя внутрь, и вскоре вылезла обратно с полной пастью разжеванных трав. «Ну, так где у нас болит?» «Сильнее всего вот тут», – пожаловался Огнегрив, поворачивая голову и показывая целительнице прокушенное плечо. «Так оно и есть», – кивнула Щербатая и принялась аккуратно втирать в рану травяную кашицу. «Синяя звезда совсем потеряла голову», – пробормотала она, не отрываясь от своего занятия. «Я знаю», – вздохнул Огнегриф. «Думаю, надо сейчас же отправить в лес несколько патрулей. Это должно ее хоть немного успокоить». «Во всяком случае, это успокоит племя», – согласилась Щербатая. «Все не на шутку напуганы». «Еще бы!» – кивнул Огнегриф и тут же болезненно сморщился, потому что целительница принялась засовывать траву глубоко внутрь раны. «Как идет подготовка оруженосцев?» – спросила Щербатая. Огнегриф в который раз поразился ее такту и деликатности. Не было сомнений, что старая целительница пыталась как бы невзначай дать ему очередной мудрый совет. «С завтрашнего утра я распоряжусь ускорить их обучение», – пообещал он, чувствуя, как тоскливо сжимается горло. «Где ты сейчас, Белыш? Никогда он еще не был так нужен племени, как сейчас. Пусть он задавался и пренебрегал воинским долгом, но никто в племени не посмел бы отказать ему в храбрости, силе и ловкости». Щербатая, наконец, оставила его плечо. «Уже все?» – обрадовался Огнегриф. «Почти. Сейчас обработаю мелкие царапинки и отпущу тебя», — проворчала старуха, пристально глядя на него огромными желтыми глазами. «Наберись храбрости, юный глашатай», — подбодрила она. «Для грозовых котов настали тяжелые времена. Но никто не сможет сделать для своего племени больше, чем ты». Словно в подтверждение ее слов, вдалеке послышался тяжелый раскат грома. Зловещий знак. Забыв о добрых словах Щербатой, Огнегриф испуганно сжался и ощетинил шерсть. Когда он с залеченными ранами вернулся на поляну, то очень удивился, увидев, что почти никто так и не лег спать. Синяя звезда, кисточка и буран тихо сидели над телом Ветрогона. Их опущенные плечи и склоненные головы выражали глубокую скорбь по погибшему воину. Остальные коты маленькими группками лежали поотдаль. Глаза их настороженно поблескивали во тьме, а кончики ушей нервно подрагивали, ловя малейший шорох, доносящийся из притихшего ночного леса. Огнегриф прилег у края поляны. От неподвижной сырой духоты у него слегка потрескивала шерсть. Казалось, весь лес замер в ожидании грозы. Он искоса поглядел на синюю звезду. Предводительница неподвижно распласталась на земле, прижавшись к боку бурана. Чья-то тень мелькнула на краю поляны. Огнегриф резко повернул голову и увидел частокола. Взмахнув хвостом, Огнегриф молча велел ему приблизиться. Частокол медленно подошел и остановился перед глашатаем. «Как только вернется рассветный патруль, ты возьмешь отряд и поведешь следующий», — распорядился Огнегриф. «С завтрашнего утра мы будем отправлять по 3 сверхурочных патруля каждый день. Кроме того, в каждом патруле теперь будет не меньше 3 воинов». Частокол холодно посмотрел на Огнегрива. «Завтра с утра я иду заниматься с тростинкой». У Огнегрива от злости даже шерсть стала дыбом. «Значит, возьмешь ее с собой», – прошипел он. «Это будет для нее хорошей тренировкой. В любом случае, нам нужно ускорить подготовку оруженосцев». Частокол еле заметно дернул ушами, но хладнокровно выдержал взгляд Огнегрива. «Как скажешь, глашатай», – негромко сказал он, и глаза его странно сверкнули. Полдень еще не наступил, а он уже дважды отправлялся патрулировать границы. После гибели Ветрогона жизнь в лагере резко переменилась. Воины и оруженосцы сбивались с лап, постоянно обходя территорию племени. Поредевшее племя едва справлялось с возросшими обязанностями. Поскольку Златошейка и Синеглазка по-прежнему находились в детской, Белыш исчез, а Ветрогон погиб, работы прибавилось у всех. А у Огнегрива почти не оставалось времени на сон и еду. Синяя звезда, свернувшись, лежала в своей пещере. Глаза ее были полузакрыты. И Огнегриф в первый момент испугался, подумав, что предводительница заразилась болезнью, от которой умирали коты в племени теней. Синяя звезда выглядела ужасно. Шерсть ее еще больше свалялась, и было ясно, что у предводительницы больше нет ни сил, ни желания следить за собой. Она сидела, сгорбившись, с унылой покорностью кошки, безучастно ждущей наступления смерти. «Синяя звезда!» – негромко окликнул ее Огнегриф. Старая кошка медленно повернула голову в его сторону. «Мы постоянно прочесываем лес», – доложил Огнегриф в надежде, что его бодрый деловой тон хоть немного отвлечет предводительницу от мрачных мыслей. «За все эти дни мы ни разу не видели следов когтя или его шайки». Синяя звезда молча отвернулась. Огнегриф помедлил, раздумывая, не добавить ли еще что-нибудь. Но предводительница молча завернула лапки под грудку и устало закрыла глаза. Огнегриф уныло повесил голову и попятился к выходу. после полумрака царящего в пещере предводительницы, залитая солнцем поляна казалась особенно веселой и мирной. Глядя на нее, трудно было поверить в то, что племени угрожает смертельная опасность. У порога детской Бурый забавлялся с синеглазкиными детьми, позволяя им ловить свой хвост, а могучий Буран отдыхал в тени высокой скалы. Оглядевшись, Огнегриф заметил песчаную бурю, с аппетитом завтракавшую после возвращения из патруля. Увидев ее, Огнегриф почувствовал неожиданный прилив радости. Неужели он не мог хоть немного отвлечься от ежедневных забот о племени и поохотиться для себя? Едва сдерживая радость, он громко крикнул песчаной буре. «Ты когда-то обещала поймать мне кролика, помнишь? Может, быстренько поохотимся вдвоем?» Песчаная буря вскинула голову. В глазах ее Огнегриф увидел безмолвный ответ, от которого его бросило в жар. «Отлично!» – воскликнула песчаная буря, торопливо проглатывая последний кусочек завтрака. Облизываясь на бегу, она подлетела к Огнегрифу, и они вместе направились в сторону папоротникового туннеля. Вместе они взлетели по склону холма и ступили в лес. Следуя за песчаной бурей, Огнегриф невольно любовался игрой ее сильных мускулов, перекатывавшихся под нежной палевой шерстью. Он знал, что песчаная буря устала не меньше других. Знал, что сегодня с раннего утра она успела несколько раз оббежать границы. Но сейчас она стремительно летела над травой, даже не пытаясь замедлить свой бег. Рот ее был слегка приоткрыт, чтобы не пропустить ни одного запаха. «Считай, одного мы уже поймали», – прошептала кошечка, группируясь в охотничью стойку. Огнегриф замер, а песчаная буря неслышно поползла в кустарник. Он чувствовал сильный кроличий запах. Слышал, как глупый зверек к чему-то принюхивается возле зарослей папоротника. И тут песчаная буря прыгнула, шумно раздвигая листву. Огнегриф услышал, как кролик бешено колотит задними лапами по сухой земле, пытаясь спастись. Не раздумывая, Огнегриф, прыгнув, влетел в папоротник и упал на кролика, сумевшего каким-то чудом вырваться из острых когтей песчаной бури. Одним укусом он быстро прикончил его и безмолвно поблагодарил звездное племя за то, что оно не забывает наполнять лес богатой добычей, хотя и не желает послать дождь на высохшую землю. Гроза, которую еще несколько дней назад предвещали громкие раскаты и всполохи, так и не разразилась, и раскаленный воздух был по-прежнему неподвижен в душном лесу. Песчаная буря подскочила к Огнегрифу, склонившемуся над неподвижным кроликом. Услышав ее тяжелое быстрое дыхание, он внезапно почувствовал, что ему тоже не хватает воздуха. «Спасибо», – прошептала она. «Что-то сегодня я еле двигаюсь». «Да я тоже», – признался Огнегриф. «Тебе надо отдохнуть», – ласково сказала кошка. «Да нам всем нужен отдых», – пробормотал Огнегриф, тая под взглядом ее зеленых глаз. «Но ты трудишься в два раза больше любого из нас!» «Слишком много забот!» – вздохнул Огнегриф. Пристально глядя на верхушки зеленых деревьев, он еле слышно выдавил. «Кроме того, теперь я больше не занят с Белышом». С каждым днем он все острее переживал потерю маленького племянника. Одно время он втайне надеялся, что малыш найдет дорогу в лагерь и вернется. Но дни проходили за днями, а от Белыша не было ни слуху, ни духу. Наверное, пришло время смириться с тем, что больше им никогда не суждено увидеться. Чем больше Огнегриф думал об этом, тем сильнее терзало его чувство вины за потерю обоих оруженосцев. Сначала Пепелюшки, а теперь и Белыша. Как он может исполнять обязанности глашатая, если не сумел стать хорошим наставником? Он добровольно взвалил на себя непосильный груз патрулирования и охоты. чтобы оправдать себя перед племенем и развеять собственные сомнения в своей полезности. Но песчаная буря, казалось, даже не заметила его озабоченности. Склонив голову, она легонько ткнула носом мертвого кролика. «Все племя валится с лап от усталости. Хоть бы синяя звезда уменьшила число патрулей», – мечтательно вздохнула она. «В конце концов, после смерти Ветрогона никто больше не видел когтя». Взглянув в ее глаза, Огнегриф понял, что она обманывает саму себя. Никто в племени не верил в то, что коготь так легко откажется от своих намерений. Все были по-прежнему напуганы. Каждый день, патрулируя границы, Огнегриф видел, как напряжены идущие рядом с ним воины, как настороженно вздрагивают их уши и приоткрываются рты, ловящие запахи леса. Более того, он замечал, что среди котов с каждым днем нарастает раздражение против синей звезды, которая впала в апатию как раз тогда, когда племя нуждалось в сплочении перед лицом невидимой опасности. Однако после ночного бдения у трупа Ветрогона синяя звезда почти не показывалась из своей пещеры. «Пока мы не можем реже патрулировать лес», – вздохнул Огнегриф. «Нужно постоянно быть начеку». «Ты в самом деле веришь в то, что коготь нас всех перебьет?» – тихо спросила песчаная буря. «Я верю в то, что он попытается это сделать». «А что думает синяя звезда?» – осторожно спросила кошка. «Она очень обеспокоена», – уклончиво ответил Огнегриф. Во всем племени только он и Буран знали о том, что появление когтя снова отбросило синюю звезду в ту мучительную тьму, в которой она пребывала с тех пор, как жестокий глашатай пытался убить ее. «Счастье, что у нее теперь такой глашатай, как ты!» – выпалила песчаная буря. «Все племя верит в то, что ты сумеешь честью вывести нас из этого испытания». Огнегриф невольно вздрогнул, еще больше сгорбившись. В последнее время он и сам не раз замечал, что коты смотрят на него с затаенной надеждой и верой. Но он знал, что еще слишком молод и неопытен, и искренне завидовал мудрому Бурану с его непоколебимой верой в волю звездного племени. «Я сделаю все, что в моих силах», – тихо пообещал он. «Большего от тебя никто и не ждет». Огнегриф смущенно опустил глаза на кролика. «Давай закопаем его тут, а потом заберем». Они спрятали добычу под корнями дерева и побрели в сторону четырех деревьев. Они шли молча, стараясь ничем не выдавать своего присутствия. С тех пор, как коготь снова появился в лесу, Огнегриф никак не мог отделаться от мысли, что грозовые коты теперь не только охотники, но и дичь. Поднявшись на вершину холма, обрывающегося к поляне четырех деревьев, они одновременно почувствовали незнакомый кошачий запах. У Огнегрива мгновенно встала дыбом шерсть, а песчаная буря застыла на месте, напряженно изогнув спину. «Быстрее!» – еле слышно прошипел Огнегрив. «Наверх!» С этими словами он птицей взлетел по стволу старого платана. Песчаная буря последовала его примеру, и вскоре, устроившись на нижней ветке, они уже настороженно всматривались в траву под деревьями. Теперь Огнегриф не только чувствовал, но и слышал незнакомца. Еще через мгновение он заметил в папоротниках чью-то легкую черную тень. Вот из листвы высунулись два угольно-черных треугольных уха. Вид этих ушей пробудил в душе Огнегрива какое-то смутное и даже приятное воспоминание. Кто бы это мог быть? Возможно, воин из соседнего племени, которому он когда-то в чем-то помог. Но теперь, когда тайное присутствие когтя бросило зловещую тень на весь лес, Огнегрив уже не знал, кому можно доверять. Все незнакомцы отныне стали врагами. Он медленно выпустил когти, изготовившись к прыжку. Рядом с ним дрожала от нетерпения песчаная буря. Когда незнакомый кот очутился под платаном, Огнегриф издал яростный вопль и рухнул ему на спину. Черный кот изумленно взвизгнул, перекатился на живот и бросил противника на землю. Огнегриф проворно вскочил на ноги. Он уже успел оценить силу и стать этого кота и понял, что сумеет легко прогнать его прочь. Повернувшись лицом к врагу, он выгнул спину и угрожающе зашипел. Песчаная буря тем временем спрыгнула с ветки и встала рядом с Огнегривом. Глаза черного кота испуганно распахнулись. Он понял, что пропал. Но шерсть на загривке Огнегрива уже разгладилась и опустилась. Первое чувство не обмануло его. Он узнал чужака. И судя по тому, как страх на лице кота сменился облегчением и радостью, непрошенный гость тоже узнал его. Привет, дорогой друг! Тебе нравится серия «Коты-воители»? Я приглашаю тебя в нашу дружную семью любителей этой серии книг. Присоединяйся к моему каналу на YouTube и пиши комментарии. Я всегда рада тебе. Ищи мой канал по имени «Готовим вкусняшки». Глава 19. Горелый! Огнегриф подскочил к коту и радостно ткнул его носом. «Как я рад тебя видеть, Огнегриф!» Черный кот дружески поднул его и повернулся к песчаной буре. «А это кто с тобой? Горчица?» «Песчаная буря!» – недовольно поправила его палевая кошечка. «Извини, я не знал!» – улыбнулся Горелый. «В последний раз, когда я видел тебя, ты была в два раза меньше!» «А как дымок?» – настороженно прищурился он. Огнегрив не удивился его тону. В ту пору, когда они были оруженосцами, песчаная буря и дым видели в Горелом скорее соперника, чем товарища по пещере. Когда Горелый сбежал от своего наставника и поселился в предгорьях на ферме у двуногих, песчаная буря и дым нисколько не горевали о его исчезновении. Впрочем, и сам Горелый вряд ли часто вспоминал о своих прежних товарищах. «Дым в порядке», – фыркнула песчаная буря. «Кстати, мы с ним теперь не самые большие друзья». Теплый ветерок зашуршал в листве высоких деревьев, и Огнегриф встревоженно поежился. Неожиданная встреча отвлекла его, и он позволил себе непростительно расслабиться. Вспомнив о когте, он торопливо огляделся и резко спросил Горелого: «Что ты тут делаешь?» Все это время Горелый с любопытством разглядывал песчаную бурю, но услышал вопрос друга, быстро повернулся к нему и ответил: «Разыскиваю тебя». Огнегриф воспрянул духом. Как здорово, когда помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь. У грозового племени каждый воин на счету. А Горелый, хоть и не закончил обучение, не раз показывал себя смелым и опытным бойцом. «Ты решил вернуться в племя?» «Нет!» Горелый даже ушами дернул. Так поразил его вопрос Огнегрива. «Тогда зачем ты пришел?» Поразился Огнегрив. «В самом деле, с какой стати Горелый стал бы добровольно возвращаться в лес?» Несчастный кот жил в постоянном страхе с того самого дня, когда случайно увидел, как коготь хладнокровно убил Ярохвоста, бывшего глашатая грозового племени. Когда коготь предпринял попытку расправиться со свидетелем, Огнегрив и Крутобок помогли Горелому бежать из племени. С тех пор черный кот поселился на ферме и подружился с Ячменем, котом-одиночкой, который не был ни домашним котиком, ни лесным воином. Судя по всему, Горелый был вполне доволен жизнью, и лишь очень серьезная причина могла бы заставить его вновь вступить на территорию, где жил его смертельный враг. Откуда Горелому знать, что ужасный коготь давно изгнан из грозового племени, а глашатаем избран Огнегриф? Он наверняка уверен, что коготь по-прежнему заправляет всеми делами племени. «Я пришел, чтобы поговорить с тобой», — озабоченно нахмурился черный кот. «Зачем?» — рявкнула песчаная буря. Горелый неуверенно пошевелил хвостом. «Дело в том, что какой-то кот пришел однажды на границу моей территории», — смущенно начал он. И Огнегриву показалось, будто он снова видит перед собой несчастного оруженосца, насмерть запуганного когтем. Он в недоумении уставился на Горелого, и тот, еще больше смутившись, пояснил. «Я наткнулся на него, когда охотился. Он показался мне очень одиноким и напуганным. Он почти ничего не сказал, но от него пахло грозовым племенем». Огнегриф склонил голову и возбужденно пошевелил усами. «Грозовым племенем?» – переспросил он. «Он сказал, что живет в гнезде у двуногих, и я проводил его туда», – продолжал Горелый. «Так это был домашний котик?» – спросила песчаная буря, не сводя глаз с Горелого. «Ты уверен, что от него пахло грозовым племенем?» «Ты думаешь, я могу забыть запах, который впервые вдохнул от живота своей матери?» – огрызнулся Горелый. «Кроме того, он был не похож на обычного домашнего котика. И вообще мне показалось, что он не очень-то и хотел возвращаться к своим двуногим». Что-то горячее разлилось по животу Огнегрива, но он заставил себя сдержаться и дослушать рассказ Горелого. «Я никак не мог выкинуть из головы его запах, и однажды вернулся к жилищу двуногих, чтобы потолковать с этим котом. К сожалению, в тот день он был заперт дома. Я пытался поговорить с ним через окно, но двуногий прогнал меня прочь». «А какого цвета его шерсть?» – спросил Огнегриф, чувствуя на себе недовольный взгляд песчаной бури. «Белая», – ответил Горелый. «Очень пушистая, длинная и очень белая». «Ну тогда это наш белыш, наверное!» – воскликнула песчаная буря, а Огнегриф был так потрясен, что не мог вымолвить ни слова. «Так вы его знаете?» – обрадовался Горелый. «Значит, я был прав? Это кот из грозового племени?» Огнегриф почти не слышал, что он говорит. «Белыш жив и здоров!» Он вскочил и принялся возбужденно кружить вокруг Горелого. Лапы его дрожали от волнения и радости. «Он в порядке? Что он тебе сказал?» «В порядке?» – смущенно пролепетал Горелый, крутя головой, чтобы уследить за бегающим Огнегривом. «Я же говорю, что в первый раз он показался мне несчастным и печальным. Но когда я его увидел у двуногих, печальным?» – резко остановился Огнегрив. «Несчастным? Но почему? В чем дело? Он был ранен, отвечай!» «Да нет!» – торопливо успокоил его черный кот. «Он выглядел сытым и здоровым. Просто он был каким-то одиноким и грустным. Я подумал, что он повеселеет, если я провожу его домой. Но почему-то это его совсем не обрадовало. Он был такой печальный. Вот я и решил разыскать тебя». Огнегриф растерянно уставился на свои лапки. Что же делать? Несмотря на горечь разлуки, он все время надеялся, что белыш обретет счастье в своей новой жизни. Выходит, этого не произошло. «Так я правильно сделал, что пришел сюда?» Растерянно захлопал глазами Горелый. «Или этот белыш был за что-то изгнан из племени?» Огнегриф решительно уставился на бывшего друга. Черный кот рисковал жизнью, пробираясь на территорию грозового племени, и заслужил услышать всю правду. «Двуногие похитили белыша из леса», – начал он. «Он был сын моей сестры и моим оруженосцем. Вот уж четверть луны, как о нем не было никаких вестей. Я уже начал думать, что больше никогда не увижу его». Песчаная буря насмешливо приподняла голову. «С чего ты взял, что увидишь его теперь? Он живет на территории Горелого. Он поселился в доме у двуногих». Огнегриф, не веря своим ушам, уставился на нее. «Но я собираюсь пойти и забрать его домой». «Пойти и забрать?» Еще больше удивилась песчаная буря. «Разве ты не слышала, что сказал Горелый? Он несчастен!» Закричал Огнегриф. Я должен спасти его!» «А ты уверен, что он хочет, чтобы его спасали?» «А ты бы не хотела?» Вместо ответа спросил Огнегриф. «Я бы не хотела!» Резко ответила кошка. «Потому что я никогда бы не брала еду из рук двуногих!» Горелый изумленно заурчал, но не сказал ни слова. У Огнегрива от злости даже шерсть взлетела. «И ты считаешь, что теперь его надо бросить? Несчастного и одинокого!» – зашипел он. «Не слишком ли жестокое наказание за ошибку?» «Я этого не имела в виду», – отмахнулась песчаная буря. «Я хотела сказать, что ты и сам не знаешь, хочет он возвращаться или нет». «Горелый говорит, что он выглядел несчастным и одиноким», — повторил Огнегриф. Но он уже и сам не был уверен в том, что говорит. Что, если Белыш уже успел привыкнуть к домашней жизни? «Горелый говорил с ним всего один раз», — напомнила песчаная буря, оборачиваясь к Горелому. «Когда ты увидел его через окно, он по-прежнему казался тебе несчастным?» «Трудно сказать», — пошевелил усами Горелый. «Он ел», — еле слышно добавил он. Песчаная буря торжествующе повернулась к Огнегриву. «У него есть дом, у него есть пища. А ты полагаешь, что его надо спасать? А о племени ты подумал? Ты нужен нам! Судя по всему, Белыш цел и невредим. Оставь его в покое». Огнегрив молча уставился на подругу. Ее палевая шерсть стояла дыбом. Глаза решительно сверкали. У Огнегрива упало сердце. Он понял, что она права. Сейчас, когда синяя звезда совсем ослабела, а банда когтя угрожает жизни соплеменников, он не имеет права оставлять племя. Тем более ради кота, который уже показал себя жадным, ленивым и нечестным. И все же Огнегрив не мог не предпринять последнюю попытку. Он все еще верил в то, что Белыш может стать славным воином и прославить свое племя. Кроме того, в грозовом племени сейчас каждый хвост на счету. «Я должен пойти», — просто сказал он. «Ну, допустим, ты убедишь его вернуться», — кивнула песчаная буря. «Думаешь, в племени он будет в большей безопасности? Может быть, ему лучше остаться у двуногих?» Ледяная дрожь пробежала по телу Огнегрива. Имеет ли он право вернуть Белыша в племя и обречь на смерть от лап когтя? Ноги его подкашивались от смятения, но в глубине души он уже знал, как следует поступить. «Я вернусь завтра в полдень», — сказал он. «Скажи Бурану, куда я пошел». «Ты пойдешь прямо сейчас?» — испуганно спросила песчаная буря. «Без Горелого мне не найти дома, где теперь живет Белыш», — пояснил Огнегриф. «Кроме того, я не хочу, чтобы Горелый болтался по нашему лесу, особенно теперь, когда тут скрывается коготь». У Горелого от страха даже хвост распушился. «Скрывается?» — испуганно переспросил он. «Что ты такое говоришь? Разве он не ваш глашатай?» Песчаная буря выразительно посмотрела на Огнегрива. «Пойдем», — кивнул он черному коту. «Объясню по дороге. Поверь, чем быстрее мы выйдем, тем лучше». Нырнув под лесок, он со всех лап понесся прочь от лагеря грозового племени, страшась, что может передумать. Добежав до вершины оврага, Огнегрив обернулся через плечо, посмотрел на бегущего позади Горелого и с сожалением крикнул песчаной буре: «Увидимся завтра». «Подожди!» Он замер, как вкопанный, услышав ее крик из кустов. Вскоре послышались торопливые шаги, и из-за дерева вылетела задыхающаяся кошка. «Разумеется, это жуткая глупость, но я пойду с вами. А вдруг вы столкнетесь с когтем или налетите на патруль племени ветра?» Незнакомая радость затопила сердце Огнегрива, когда песчаная буря следовала за ним. Почему-то это напоминало ему далекие времена, когда он охотился вместе с Горелым и Крутобоком. Но сейчас все было по-другому. Неподвижный лесной воздух снова прижимал его к земле, поднимая шерсть дыбом. Он бежал, стараясь не думать о том, что, возможно, ведет своих друзей навстречу гибели. Трое котов быстро миновали четыре дерева и начали осторожно взбираться на территорию племени ветра. В последний раз Огнегриф был здесь синей звездой. Сейчас им предстояло пройти тем же путем и подняться предгорьями до угодий двуногих, что лежат между территорией племени ветра и высокими горами. К счастью, на этот раз день выдался безветренный, а значит и запах не будет далеко разноситься по вересковой пустоши. Воздух в предгорьях был пугающе неподвижен и так сух, что Огнегриву казалось, будто его шерсть потрескивает, соприкасаясь с вереском. Он выбрал путь, лежащий на наибольшем отдалении от лагеря котов ветра. Дорога шла через торфяник. Обычно тут было очень вязко и сыро, но теперь земля покрылась сухой коркой, и даже вереск местами побурел, обожженный солнцем. Когда они проходили мимо старой барсучьей норы, Огнегриф брезгливо сморщился. Пахло оттуда совершенно невыносимо, хотя барсуки покинули свое жилище много лун тому назад. «А что все-таки случилось с когтем?» — нарушил молчание дрожащий голос Горелого. Еще совсем недавно Огнегриф с удовольствием представлял, как будет рассказывать Горелому о разоблачении и изгнании его заклятого врага. Но теперь эта история была омрачена новым злодейством когтя. С тяжелым сердцем поведал он другу о гибели Ветрогона. «Он убил Ветрогона?» – не веря своим ушам, переспросил Горелый. Огнегриф тоже остановился и мрачно кивнул. Коготь встал во главе шайки разбойников и поклялся убить нас всех. «Но кто же мог пойти за таким предводителем?» – пролепетал Горелый. К нему примкнула часть бывших дружков Хвостолома, которых в свое время изгнали из племени теней. Огнегриф помолчал, воскрешая в памяти картину недавней битвы у гремящей тропы. «Кроме того, в банде есть и другие коты. Их я не знаю и никогда не видел раньше». «Выходит, коготь стал еще могущественнее, чем прежде», — угрюмо заключил Горелый. «Нет», — возразил Огнегриф, — «он больше не воин, он изгнанник». «Он не принадлежит ни к одному племени», — продолжал он. «Звездное племя должно отвернуться от него, поскольку он нарушил законы воителей. А поскольку за ним не стоит ни одно племя, и его больше не защищает воинский закон, он никогда не сможет победить грозовое племя». Огнегриф замолчал, удивляясь своей внезапной уверенности. Песчаная буря с гордостью смотрела на него. «Надеюсь, ты прав», – пробормотал Горелый. «Я тоже», – подумал про себя Огнегриф. Сощурив глаза от слепящего солнца, он снова тронулся вперед. «Разумеется, он прав», – наставительно заметила песчаная буря, устремляясь за своим глашатаем. «В любом случае, я рад, что меня это больше не касается», – буркнул Горелый, пристраиваясь рядом с ней. Кошка с осуждением посмотрела на него. «Неужели ты совсем не скучаешь по своему племени?» «Сначала скучал», — вздохнул Горелый. «Но теперь у меня появился дом, и я обжился на новом месте. Если вдруг заскучаю, пойду к ячменю. Мне вполне достаточно его общества. И я не променяю свою спокойную жизнь на возможность вновь столкнуться с когтем». «Почем тебе знать? Вдруг он однажды придет и за тобой?» – презрительно сощурилась песчаная буря. И у Горелого даже уши задрожали от страха. «Коготь не знает, где ты живешь», – успокоил его Огнегриф, укоризненно поглядев на подругу. «Поторопитесь, надо поскорее пройти территорию племени ветра». Он прибавил шаг, и вскоре троица уже неслась сквозь вересковые заросли. Да так быстро, что никто не пытался возобновлять прерванный разговор. Огнегрив не стал приближаться к зарослям утесника, где в прошлый раз они с синей звездой наткнулись на отряд чернохвата, а повел друзей в обход по вересковой пустоши. Открытое пространство не давало никакой защиты от палящего солнца. Так что, когда троица наконец добралась до склона, ведущего к жилищам двуногих, Огнегриву казалось, будто его рыжая шерстка дымится от жара. Внизу под их лапами расстилалась долина. Разбросанные повсюду клочки полей, полоски дорог и пятна гнезд, где ютились двуногие, делали ее похожей на пеструю кошачью шкуру. «Воины ветра, должно быть, спрятались от жары в своем лагере», – пропыхтел Огнегрив, устремляясь вниз по склону холма. Хорошо бы оставшаяся часть пути прошла так же гладко. Добежав до небольшой рощицы, Огнегрив с наслаждением окунулся в ее тенистую прохладу. Знакомые звуки и запахи леса окружили его. Высоко над головами котов кружили в небе два конюка, оглашая воздух высокими пронзительными криками. Где-то вдали грозно рычало чудовище двуногих. Лапы ныли от усталости, больше всего сейчас хотелось прилечь и хоть немного передохнуть. Но желание поскорее увидеть малыша гнало вперед. Проходя под деревьями, песчаная буря постоянно оглядывалась и тревожно поводила усами. Огнегрив знал, что она лишь однажды уходила так далеко от лагеря. Это было еще в ту пору ее ученичества, когда песчаная буря сопровождала синюю звезду к лунному камню. Такое путешествие совершает каждый оруженосец перед тем, как стать воином. Сам Огнегрив бывал здесь несколько чаще. Помимо похода к святилищу, он однажды выбирался проведать Горелого, а в другой раз проходил по этим местам, сопровождая племя ветра, возвращающееся домой из изгнания. Однако только Горелый чувствовал себя здесь как дома. «Сюда лучше не соваться», – предупредил черный кот. «По крайней мере, в такое время. Двуногие любят выгуливать здесь своих собак». Принюхавшись, Огнегрив действительно почуял гнусный собачий запах. Прижав к затылку уши, он молча пополз вслед за Горелым, который повел друзей в сторону от зарослей кустарника. Горелый первым полез сквозь живую изгородь. Огнегрив пропустил вперед песчаную бурю, а затем и сам протиснулся сквозь густо переплетенные ветви. Когда он выбрался на другую сторону изгороди, его шерсть насквозь пропахла едким запахом листвы. Он с первого взгляда узнал рыжую глинистую тропинку, бегущую за изгородью. Они с Крутобоком шли по ней, когда разыскивали отправленное в изгнание племя ветра. Горелый настороженно повертел головой, прежде чем ступить на пыльную тропинку. Потом вылетел вперед, перебежал на другую сторону и нырнул в очередную изгородь. Песчаная буря посмотрела на Огнегрива. Тот ободряюще кивнул. Полевая кошка птицей полетела вперед. Огнегрив бросился за ней. За изгородью лежало ячменное поле. Усатые колосья раскачивались над кошачьими головами. Горелый пошел прямо на пролом. Стебли хрустели под его лапами. Огнегрив с песчаной бурей бежали следом, стараясь не потерять из виду кончик черного хвоста своего провожатого. Огнегриву даже стало немного не по себе, когда он понял, что в одиночку ни за что не найдет дороги назад. Он давно потерял всякое представление о направлении. Куда ни кинь взор, отовсюду было лишь море золотых стеблей да полоска ясного синего неба над головой. Он страшно обрадовался, когда ячмень наконец кончился, и они сели передохнуть под изгородью у дальнего конца поля. Судя по всему, сегодня им сопутствовала удача. Солнце прошло лишь половину своего послеполуденного пути, а предгорья остались уже далеко позади. От изгороди пахло знакомым запахом. «Твоя метка?» – спросила Огнегриву Горелого. «Здесь начинается моя территория». Горелый повел головой, окидывая взором широкие поля, в которых он жил и охотился. «Значит, Белыш где-то рядом?» – — спросила песчаная буря, осторожно принюхиваясь. «Видишь холм?» — спросил Горелый, кивая в сторону. Под ним, с другой стороны, стоит дом двуногих. Внезапно Огнегриф почувствовал, как поднимается шерсть у него на загривке. «Чем это так пахнет?» Он застыл и разинул рот, чтобы незнакомый запах добрался до чувствительных желез в горле. Горелый тоже резко задрал нос, насторожил черные уши и нервно повел хвостом. Глаза его испуганно округлились. «Собаки!» – прошипел он. Глава 20. В следующий миг Огнегриф услышал шелест травы позади изгороди. В воздухе сильно запахло. Потом раздался громкий лай, и хвост у Огнегрифа распушился метелкой. Изгородь зашевелилась, и из нее показалась оскаленная собачья пасть. «Бежим!» – заорал Огнегриф, поворачиваясь. Судя по новому шороху и хриплому возбужденному вою, к первой собаке уже присоединилась вторая. Земля содрогалась от топота лап. Горячее собачье дыхание опаляло шею. Огнегриф понесся вдоль изгороди, ища глазами щель, в которую можно было бы юркнуть. Обернувшись, он увидел погоню. Два огромных пса скакали за ним следом. Шерсть их взлетала и опадала. Глаза горели. Длинные языки свешивались из оскаленных пастей. В тот же миг Огнегриф с ужасом понял, что Горелый куда-то исчез. «Не останавливайся!» – прошипел он на бегу песчаной буре. «Они долго не выдержат!» Песчаная буря неуклюже кивнула, и в глазах ее застыл ужас. Огнегриф оказался прав. Когда он снова обернулся, собаки уже начали отставать. Он заметил ясень, растущий впереди, прямо из живой изгороди. До дерева было еще далеко, но если им повезет оторваться от преследователей, они могли бы попытаться укрыться на ветках. «Видишь ясень?» – пропыхтел он. «Заберись на него, только поскорее! Я за тобой!» Песчаная буря что-то невнятно буркнула, ее дыхание уже превратилось в короткие хрипы. Они одновременно подбежали к дереву. Огнегриф ободряюще крикнул, и песчаная буря, вцепившись когтями в ствол, вскарабкалась на дерево. Прежде чем последовать за ней, Огнегриф тревожно оглянулся, чтобы посмотреть, насколько отстали собаки. Шерсть его взлетела вверх, когда он увидел почти у самого своего лица огромные острые зубища, каждый величиной с хорошего кролика. С кровожадным рычанием собака прыгнула. Огнегриф отскочил, выпустил когти и, что было силы, ударил врага передними лапами. Он почувствовал, как рвется кожа на щелкающих собачьих челюстях и едва не оглох от оглушительного вопля раненого врага. Тогда он ударил еще раз, потом резко повернулся и белкой взлетел вверх по стволу. Очутившись на нижней ветке, он свесил голову и посмотрел вниз. Огромный пес выл от досады и боли, а его товарищи сидели поодаль и грозно мотали здоровенной черной головой. «Я уже решила, что он тебя поймал!» – пролепетала песчаная буря. Вытянувшись на ветке, она прильнула к взъерошенному боку Огнегрива. Так они и сидели, тесно прижавшись друг к другу, дожидаясь, пока отступит дрожь. Псы перестали рычать, но не ушли, а молча расхаживали под деревом. «Где Горелый?» – неожиданно спросила песчаная буря. Огнегриф покачал головой, пытаясь успокоиться. Он все еще не оправился от ужаса, который пережил, улепетывая от разъяренных собак. «Наверное, он побежал в другую сторону. Думаю, с ним ничего не случилось. Не похоже, чтобы тут были еще какие-то собаки. Я думала, это его территория, протянула песчаная буря. Неужели он не знал, что двуногие выпускают своих собак и по эту сторону изгороди? Огнегриф не нашелся, что возразить. Песчаная буря помрачнела. «А ты не думаешь, что он нарочно завел нас сюда?» — прорычала она, грозно прищуриваясь. «Этого не может быть!» — фыркнул Огнегриф. Но слова подруги взволновали его, поэтому он невольно обозлился. «С какой стати он стал бы это делать?» «Не знаю. Просто странно, что он внезапно появился у нас в лесу и привел нас сюда. Только и всего», — ответила песчаная буря. Пронзительный визг заставил их вздрогнуть и свесить головы с дерева. Кто это кричал? Неужели Горелый? Собаки дружно повернулись, пытаясь понять, откуда доносится крик. Всмотревшись, Огнегриф увидел, как в гуще ячменя промелькнул гладкий черный силуэт. Горелый крикнул еще раз, и собаки чутко насторожили уши. Возбужденно гавкая, они понеслись по полю туда, где раскачивающиеся колосья выдавали спрятавшегося кота. Замерев от ужаса, Огнегриф смотрел вниз. Сможет ли Горелый увести собак? Он видит, как колышется ячмень там, где зигзагами пробегает невидимый кот. Коричневые псы неуклюжими рыбами плескались в золотом море ячменя. Они мяли колосья своими широкими лапами и разочарованно лаяли. Внезапно над полем раздался дерзкий крик двуногого. Псы остановились, как вкопанные, и задрали головы над колосьями, раздвинув слюнявые пасти и свесив языки. Огнегриф так и впился глазами в поле. Двуногий перелез через деревянную ограду, в руке его болтались два каких-то жгута. Собаки неохотно вылезли из ячменя и поплелись к хозяину. Двуногий схватил их за воротники, надетые вокруг шеи, и прицепил на жгуты. Огнегриф с облегчением вздохнул. Страшные враги поплелись прочь, волоча хвосты и свесив уши. «Вижу, ты нисколько не растерял свои прыти!» Огнегриф изумленно подскочил. Горелый, перелезая со ствола на ветку, кивнул на песчаную бурю. «Никак не пойму, с какой стати они погнались за ней? Тут и одной собаке есть нечего!» Потом присмотрелся и задумчиво добавил. «Разве что крысе на ужин!» Песчаная буря встала и огрызнулась. «Если на меня нападет крыса, я всегда смогу рассчитывать на помощь оруженосца, верно?» «Вижу, она все такая же колючая», — заметил Горелый. «На твоем месте я бы с ней не связывался», — посоветовал Огнегриф, спускаясь с дерева вслед за подругой. Он решил не рассказывать Горелому о том, что песчаная буря заподозрила его в предательстве. Горелый не дурак, он и сам обо всем прекрасно догадался. Просто он теперь настолько уверен в себе, что относится к незаслуженным подозрениям свысока. Сейчас, когда собаки больше не угрожали их жизням, все мысли Огнегрива были только о Белыше. Горелый привел их на вершину холма и остановился. Внизу, в неглубокой долине, стояло жилище двуногих. «Сюда ты отвел Белыша?» – спросил Огнегриф. Когда Горелый кивнул, у него даже живот свело от волнения. «А что, если Белый оруженосец не захочет вернуться домой вместе с ними? А даже если захочет, сможет ли племя по-прежнему доверять коту, который однажды уже поддался соблазну легкой домашней жизни?» «Тут совсем им не пахнет», – заметила песчаная буря. И Огнегриф ясно услышал недоверие в ее голосе. «Запах был старым уже тогда, когда я в последний раз пришел его проведать», — невозмутимо пояснил Горелый. «Думаю, двуногие держат его в заперти». «Так как же мы тогда сможем его спасти?» «Пошли», — скомандовал Огнегриф, боясь, что они снова поссорятся, и первым начал спускаться по склону холма. «Давайте осмотримся на месте». По крайней мере, дадим Белышу знать, что мы здесь. А потом придумаем, как вызволить его оттуда. Если он, конечно, захочет, чтобы мы его вызволяли, добавил он про себя. Жилище двуногих окружала аккуратно подстриженная изгородь. Протиснувшись сквозь нее, Огнегрив остановился у края лужайки, поросшей, побуревшей от солнца травой. Дом двуногих ясно вырисовывался на фоне вечереющего неба. Насторожив уши, Огнегрив припал к земле и пополз к ближайшему кусту. На чутье тут полагаться не приходилось. Дурманящий аромат цветов заглушал все знакомые запахи. За спиной послышались тихие шаги, и, обернувшись, Огнегрив увидел приближающихся друзей. Видимо, они решили на время прекратить перебранку и заключить перемирие. Он с благодарностью кивнул им и пополз через лужайку. К тому времени, как они добрались до дома двуногих, Огнегрив почти оглох от шума собственной крови в ушах. Живая изгородь представляла хоть какое-то укрытие. Теперь же и она осталась далеко позади. «Вот окно, через которое я его видел», – прошептал Горелый, огибая угол каменного жилища. «И через которое тебя заметил двуногий», – буркнула песчаная буря. Огнегрив чувствовал запах ее страха и понимал, что она грубит не только по старой привычке, но и для того, чтобы скрыть свое напряжение. В окне над их головами ярко вспыхнул свет, и песчаная буря мгновенно съежилась, слившись с землей. Было так тихо, что Огнегрив слышал шаги двуногих внутри дома. «Это окно?» «Да», – прошептал Горелый. Огнегрив вытянул шею. Окно было слишком высоко. Одним прыжком не допрыгнуть. Он осторожно переполз на клочок земли, где росло какое-то кривое шишковатое дерево, и оценивающе посмотрел на его узловатые ветки. Хорошо бы забраться туда, но как это сделать, если двуногие по-прежнему топают внутри своего дома? «На месте Белыша я давно бы померла от такого шума», – прошипела песчаная буря, прижимая уши к самому затылку. Любопытство, словно голодная крыса, терзала Огнегрива, и в конце концов он сдался. «Я только взгляну одним глазком», — сказал он, и, не обращая внимания на протестующее шипение песчаной бури, полез на кривой ствол. С бешено колотящимся сердцем он остановился напротив самого окна и заглянул внутрь. Со своего места он мог видеть только верхнюю часть комнаты, поэтому, набравшись храбрости, перелез на подоконник. В глубине комнаты двуногий стоял перед чем-то страшным, плюющимся клубами белого пара. Огнегрив невольно зажмурился от яркого, неестественного света. Но в следующий миг память о прошлой жизни подсказала ему, что это кухня, где двуногие готовят свою еду. Поток воспоминаний захлестнул его. Вот он, маленький котенок, жует какую-то сухую пресную пищу и запивает ее водой с резким металлическим привкусом. Отогнав непрошенные картины, Огнегрив огляделся, ища Белыша. В углу он заметил гнездо, туго сплетенное из сухих прутьев. Лапы его возбужденно задрожали. Когда-то у него было точно такое же гнездышко. Приглядевшись, он заметил внутри маленький белый комочек. Вот комочек потянулся и выбрался из гнезда. Огнегрив затаил дыхание. Малыш пошел к двуногому и принялся громко тявкать. Это был щенок. Огнегрив отпрянул, резко отвернулся и едва не свалился с подоконника. «Где же Белыш?» Двуногий нагнулся и ласково потрепал шумное существо. Огнегрив презрительно зашипел и тут же изумленно выпрямился, увидев вбегающего на кухню Белыша. Щенок громко тявкая немедленно кинулся на вошедшего. Огнегрив ожидал, что Белыш изогнет спину и грозно зашипит. Но котик даже ухом не повел. Как ни в чем не бывало, он легко взлетел на подоконник и уселся с другой стороны окна, так что Огнегрив едва не свалился в сад. Щенок, обиженно тявкая, выбежал из кухни и скрылся. «Он здесь!» – прошипел Огнегрив, обращаясь к друзьям. «Он тебя видит?» – спросила песчаная буря. Огнегрив осторожно поднял голову. Белыш таращился в окно. Он выглядел похудевшим и печальным. Огнегрив невольно возликовал, немного стыдясь своей радости. Как бы там ни было, но теперь он своими глазами видел, что племянник недоволен своей домашней жизнью. Он сел ровнее, поднял передние лапы и, замирая от страха, поскребся в стекло, глубоко втянув когти, чтобы не привлечь внимание двуногого или его собаки. Затаив дыхание, всмотрелся. Белыш повел ушами. В следующий миг белый котик заметил своего наставника и, широко разинув рот, издал радостный, но неслышный Огнегриву крик. Зато его хорошо услышали внутри. Привлеченный шумом, двуногий обернулся. Огнегрив слетел с подоконника и приземлился возле товарищей. «В чем дело?» – спросила песчаная буря. «Белыш меня увидел, и двуногий, кажется, тоже». «Надо бежать!» – испугался Горелый. «Нет!» – шикнул Огнегрив и, помолчав, пояснил. «Вы вдвоем уходите, а я останусь здесь и подожду Белыша». «Что ты задумал?» – раздраженно набросилась на него песчаная буря. «А если они спустят собаку?» «Как я могу уйти, если он заметил меня?» – возразил Огнегрив. «Я останусь здесь!» Его слова были заглушены громким скрипом. Огнегрив обернулся. Ослепительный свет выплеснулся из распахнутой двери. Облил стену дома и разлился по саду, осветив каждую травинку до самой ограды. В следующий миг озеро света потемнело. Огромная тень двуногого упала на сад. Огнегрив замер. Прятаться было уже поздно. Он понял, что их заметили. Двуногий громко крикнул что-то, вопросительно и угрожающе. Потом сошел на дорожку и медленно пошел по направлению к котам. Они сбились в кучу, с ужасом глядя на приближающегося исполина. Огнегрив слышал громкое, срывающееся дыхание песчаной бури. Он поднял голову, и в животе у него все сжалось. Двуногий был совсем близко. Разинув рот и выпучив огромные глаза, он протягивал котам свои чудовищные розовые лапы. Блудный котик таки вернется в родное племя? Как ты относишься к Белышу, мой друг? Напиши мне об этом в комментариях на нашем YouTube-канале. Канал называется «Готовим вкусняшки». Найди нас и стань частью сообщества фанов серии «Коты-воители». Читала Анна Стрелец. 2019 год. Всех ценителей серии книг «Коты-воители» приглашаю подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда знать о новых видео. Спасибо, что вы с нами. Не уходите далеко. Впереди много интересного.